Глава 16. Петербург, Зимний дворец, резиденция императора Александра IV. Малый кабинет, июнь 2009. Я вас собрал, чтобы выслушать предложение по некоторым моментам во внешней и внутренней политике России в сложившейся ситуации. Александр IV обвел взглядом сидящих за длинным столом, обитым темно-синим сукном, членов малого кабинета, всего 6 человек, которые обсуждали самые насущные и животрепещущие вопросы государства. Среди этих людей были два брата императора, великие князья Константин и Михаил, начальник генштаба генерал-лейтенант Токарев, начальник внешней разведки и контрразведки генерал Житин и глава Министерства внутренних дел с удивительно солнечной фамилией Радостной, а также первый заместитель главы коллегии иерархов Волхв Коростелев. Как вы уже знаете из разосланного мною накануне служебного циркуляра, особого внимания сейчас требует обстановка на Дальнем Востоке в связи с появлением в России большой партии наркотического вещества, которое тут же получило название «Радуга». Император перевел дух и внимательно посмотрел на Радостного. Глава МВД тут же почувствовал себя неуютно под пронизывающими токами магических волн, исходящих от хозяина. До сих пор я не получил исчерпывающего ответа, что это такое и какими последствиями грозит применение вещества. Мало того, я получил информацию, что энергетические кристаллы постараются доставить на нашу территорию несколькими потоками, чтобы максимально завалить крупные города этой гадостью. Афанасий Николаевич, я жду от вас ответа. Радостно не стал вскакивать, зная регламент совещания. В малом кабинете все докладывали сидя, невзирая на ранги и чины. Он наклонил начавшую сидеть голову над папкой с документами, раскрыл ее, переложил некоторые бумаги на стол и прокашлялся перед выступлением. «Ваше Величество, по достоверным данным, полученным из Департамента полиции Владивостока, магические кристаллы «Радуга» начали поступать в Россию нелегальным путем из Японии. Рыболовецкие траулеры стараются сбыть продукт на Курилах, Сахалине и Камчатке. Именно оттуда шли первые партии кристаллов. Владивосток стал наводняться радугой гораздо позже, но как главный портовый город на Дальнем Востоке, один из первых ощутил последствия наркотика. Радостный снова прокашлялся. Выявили каналы поставок, перекрыли их с помощью таможенников и пограничников. Но большая часть, успевшая разойтись по городу, то и дело всплывает в неожиданных местах. Распространители стараются не светиться, но мы постепенно выявляем схемы продажи и арестовываем продавцов. «Меня интересует один вопрос. Что это за гадость? Вы же подключали к расследованию волхвов?» Видно было, что император не удовлетворен ответом. Все мероприятия, о которых доложил Радостный, и так должны были проведены без указаний из Петербурга. «Так точно, Ваше Величество. Волхвы работали с нами с самого начала. Проводили мероприятия по выявлению скрытых качеств радуги. Как и говорили специалисты, кристаллы не приносят вреда, а всего лишь стимулируют мозговую активность, но в то же время вводит людей в какой-то необычный гипноз». «Так ли это?» – император посмотрел на иерарха Коростелева. «Ошибки никакой», – подтвердил Волхв. «Мы тестировали присланные нам кристаллы. Добровольные помощники на себе испытывали действия радуги и остались под большим впечатлением. Самое интересное, никаких побочных действий не наблюдалось. Люди возвращались из различных миров и рассказывали необычные истории, которые тщательно записывались». «Зачем?» – удивился Александр. «Для тщательного разбора и анализа. Возможно, что в этих историях есть какие-то моменты, объединяющиеся в единую структуру. Может, нам удастся вычислить алгоритм действия через виртуальные образы?» Иерарх отвечал уверенно, как и положено человеку, знающему свое дело. «Пока у нас мало информации, нет необходимой базы, чтобы сказать что-то дельное». «Вы не боитесь за жизнь добровольцев?» – задал резонный вопрос Константин Михайлович. «Что, если кто-то из них умрет? Реакцию общественности представляете?» «Каждый из них подписал бумаги об отказе от претензий в случае несчастного случая. Естественно, что материальное вознаграждение, как и компенсация за смерть добровольца, будет выплачено в полном объеме», – не моргнув глазом, произнес Коростелев. «И в какую сумму оценили героический подвиг исследователей?» – любопытство сквозило в голосе Токарева. 1000 рубликов за испытание, 2000 родственникам у умерших, не допусти, конечно, такого творец. «Однако», — не удержался начальник внешней разведки, — «неплохо у вас с финансовой составляющей». «Держите меня в курсе дела. Докладывайте, как только появятся какие-то версии», — жестко произнес Александр. «Не хватало мне в империи этой гадости. «Самуил Петрович, вы уже дали своей агентуре выяснить, почему манчжурские колдуны так тщательно законспирировали свои изыскания? Почему не делятся наработками?» «Так точно, Ваше Величество», – кивнул Житин. «Задание дано не только манчжурской, но и китайской, и японской агентуре. Но уже есть некоторые результаты. Оказывается, из канцелярии Цинго дано секретное распоряжение все военные и гражданские лаборатории подключить к раскрытию тайны радуги. Так что там не одни колдуны пыхтят над разгадкой. По косвенным данным, первые результаты уже появились». Житин посмотрел на иерарха, слушавшего начальника внешней разведки с полузакрытыми глазами. «Агенты работают в этом направлении, думаю, скоро мы сможем предоставить коллегии некоторые версии». «Будем весьма благодарны», — ответил Коростелев. «Но мне кажется, радугу запустили в массы с долгосрочной перспективой. Сразу мы не увидим результата, а вот потом начнутся проблемы». «Почему?» — спросил Александр, открывая коробку с сигарами, этим самым давая сигнал к перекуру. Уходить никуда не стали, дымили прямо за столом. «Не верю я в такое человеколюбие от наших коллег по ремеслу», — уже цинично усмехнулся иерарх. «Радуга начинает наводнять весь южноазиатский и дальневосточный регионы, причем одновременно, с разницей в несколько недель. А это может означать одно – ставка делается на длительное развитие событий. Никто не ждет, что запрограммированное событие должно произойти в определенный час». «Вы к нам в генштаб не хотите перейти?» – засмеялся Токарев. «В аналитическом отделе есть вакансии». «Нет, действительно, без шуток». «Спасибо, Андрей Егорович, но меня ценят в коллегии», – без улыбки ответил иерарх. «Но о вашем предложении я подумаю. У нас есть отличные молодые волхвы, которые не могут вписаться в структуру заведения, но как аналитики они довольно сильны». «Дайте мне их фамилии, посмотрим», – согласился Токарев. «Значит, версий никаких», – прервал переговор Александр, сбив пепел в хрустальную пепельницу. «Очень печально. Я этой ситуацией обеспокоен. Информация должна поступать ко мне оперативно. Дальше я хотел бы выслушать Андрея Егоровича. Вы подготовили для меня доклад, толковый и грамотный, но есть некоторые моменты, в частности, по Средней Азии. Стоит ли нам сокращать количество военных баз в течение 10 лет, как мы и планировали?» «Думаю, что пока повременим», – ответил начальник генштаба. «Понятно, что это большая нагрузка на бюджет страны и лишний повод для англичан укусить нас за эскалацию напряжений на Кавказе и в Средней Азии. Если бы экспедиционные корпуса британцев в Афганистане и в Персии перестали строить новые базы вдоль наших границ, никаких проблем. По данным разведки, ситуация диаметрально противоположна заявлениям королевского кабинета». Начальник внешней разведки кивнул, подтверждая свои слова, вернее, данные своих агентов. «Чуть больше 100 лет мы вынуждены соблюдать некие договоренности с британцами», медленно произнес Александр. «Не включаем весь Туркестан, Киргизию, Таджикистан в состав России. Подмандатные территории подобны чирью на заднице. Извините, господа, но так и есть. Болит, мешает, а гной выдавить рука не поднимается. Больно. Нужна нам Средняя Азия, как бы мы ни храбрились, но в качестве имперских земель». «Если бы наши предки решили вопрос об их присоединении в начале 20 века, когда были хорошие возможности, то и Чири не беспокоил», – подал голос Константин Михайлович. «Переселение избытка крестьян и фермеров из России в южные регионы смогло бы разбавить местное население, живущего по средневековым нравам. А сейчас начинать процесс интродукции – потери денег и времени. Исламские государства гарантированно объявят нам войну». «Соглашусь», – кивнул сидеющий головой император. «Южные направления самые горячие, совершать там какие-то опасные эволюции мы не будем. Военные базы укреплены, осваивается новая техника, оружие. Самуил Петрович, я попрошу вас усилить агентурную работу среди населения. Меня беспокоит деятельность эмиссаров из Тегерана и Багдада. Если мы не можем влиять на экономику и общее развитие среднеазиатских стран, то хотя бы не допустить проникновения ваххабитских учений в этот регион». «Слушаюсь, Ваше Величество», – ответил Житин. «Хорошо, давайте галопом по Европам», – вздохнул Александр. «Слава Творцу, что там пока тихо и никто не покушается на незыблемость наших границ». Дождавшись, когда участники малого кабинета покинут совещание, император устало откинулся на спинку кресла, помассировал голову, шею и негромко произнес, цепко глядя на молчавшего среднего брата. «Рассказывай, Костя, что ты задумал? Зачем Тамару в Албазине спрятал? Это что за бзик с твоей стороны?» «Откуда ты?» – начал Константин, но осекся. «Император я или манекен, сидящий в кабинете?» – усмехнулся царственный брат. О твоих странных решениях я уже давно проинформирован и никак в толк не возьму. Ты чего под веником шуршишь? Против меня что удумал?» Константин возмущенно вскинул голову и даже привстал, демонстрируя свои праведные эмоции. Но император был спокоен и заставил великого князя сесть на место. «Глупости, говоришь, Сашка», — буркнул брат. «Согласись, что комбинировать против тебя, посылая дочку к черту на кулички, не самая лучшая идея». «А кто тебя знает? Ты же всегда любил заходить издалека. Колись давай. Что задумал? Или хочешь Тамару спрятать от кого-то? Я же все равно узнаю истину». «Зачем тебе мои семейные тайны?» — попробовал увильнуть Константин. «Я бы действительно не хотел распространяться по этому поводу». «Ничего себе!» — удивился Александр. «Дочь великого князя, моя племянница, исчезает из Петербурга и объявляется в приграничном Албазине. Вместе с ней часть твоей охраны и волхв. Ты совсем рехнулся, брат. У нас и так проблем выше крыши с этим придурком Цинго. Того гляди, военный конфликт развяжут. Иностранные разведки по всем приамурским городам рыскают, что-то вынюхивают». Александр вскочил, рывком раскрыл коробку и выдернул оттуда очередную сигару. Закурил. Широким, уверенным шагом дошел до окна и распахнул одну из широких створок. Стал смотреть куда-то вдаль. «Когда мне доложили об отъезде Тамары, я сразу начал подозревать именно тебя в плохих намерениях. Будем честны, ты же всегда хотел манипулировать процессами в стране, прячась за моей спиной. Да и хрен бы с тобой, я нашел бы возможность нейтрализовать твои выходки. Каюсь, была мысль, что племянница станет некой разменной монетой в игре. Но ты ведь души не чаешь в Тамаре. Девушка умна, красива, чем не партия для какого-нибудь высокородного аристократа. Я даже фамилии знаю, готовы породниться с нами и аплодирую тебе, что ты не поддаешься на их давление, ибо нехрен их впускать в наш клан, не заслужили». «Стараюсь», — кисло улыбнулся великий князь. «Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы понять истинный смысл твоих эволюций между мной и Мишкой. Ты же никому из нас душу не открываешь, о своих проблемах не говоришь». «У меня нет проблем». «Есть, Костя, есть!» Густой ароматный дым частью ушел в открытое окно, а часть заползла в помещение. «Проблема в твоей дочери. Ты почему мне не сказал, что Тамара имеет потенциал берегини?» «Какая сука сдала!» — мелькнула быстрая мысль. «Здесь вариантов немного. Отто немецкая рожа вполне мог. Он как сморщился, когда узнал, кем станет дочка. Кто-то из иерархов мог приложить руку. Через них проходят все инициации. Или домашние языком чесали, где не надо. Проклятие, как теперь выкручиваться?» «Боялся ошибиться», — глухо произнес Константин Михайлович. «Сам же знаешь, какие плюсы и минусы несет такое открытие. Думаешь, я прыгал до потолка, узнав потенциал Тамары?» «Конечно, прыгал. Да, теперь тебе вдвойне трудно», — усмехнулся Александр. «Надо найти подходящую партию для дочери, да еще и с таким даром, который позволит твоему роду занять стратегическую позицию в политических раскладах страны в долгосрочной перспективе». «Саша», — начал был великий князь. «Помолчи, а? Думаешь, я не соображу, для чего ты затеял возню? Убираешь Тамару из светской жизни Петербурга, и знатные господа начинают толпами досаждать своими вопросами о странной ситуации в семье моего брата. Я уже в курсе, что ты в Албазине приглядел какого-то мощного носителя дара. Можешь не говорить, все равно узнаю его имя. Пойми одно, Костя, я не могу допустить за своей спиной заговор, который разрушит страну. Не лезь ты в эту клоаку, не нужно поддаваться сладким речам. Трон я тебе не уступлю, потому что у меня есть три сына, и право престолного наследия еще никто не отменял. Или ты думаешь, что с помощью берегини и иерарха силы сможешь нагнуть меня или моих наследников?» «Ты о чем говоришь?» – возмутился Константин. «Даже слушать тебя противно. Да, я нашел подходящего молодого человека с мощным потенциалом. А кто мне запрещает улучшить качество дара у моих потомков? Я не иду против законов и традиций». «Формально нет», – спокойно ответил император, возвращаясь в свое кресло. «Я же не обвиняю тебя, а даю расклад, в котором ты можешь направить силу своего рода против меня. Вот я и хочу спросить, ты на моей стороне или нет?» «На твоей, брат». «Хорошо, я верю. Единственный момент, вызывающий недоумение. Если ты нашел подходящую партию для Тамары, почему не вызвал одаренного в столицу? Зачем такое громоздкое решение? Значит, есть чего бояться? Молчишь? А я боюсь за племянницу. Если иностранные резиденты пронюхают про нее, башку тебе сверну. Ты же понимаешь, что даешь дополнительный козырь в руки наших врагов. Шантаж, давление на кабинеты, требования каких-нибудь уступок вплоть до территориальных. Россия территориями не торгует, запомнил? Повелеваю тебе вернуть дочку обратно. И можешь своего будущего зятя в Петербург забрать. Пристроим к общему делу, чтобы зря хлеб не ел. Ну, если только ты и в самом деле видишь его в этой почетной роли. Константин Михайлович уже выходил из кабинета, когда услышал спокойный голос брата. «Как зовут парня, ты можешь сказать?» «Нет», — покачал головой великий князь. «Извини, Саша, пока не могу. Слишком много непонятного творится вокруг его персоны». «Ладно, ступай». Император колюче посмотрел в спину Константина и, как только закрылась дверь, раздраженно оттолкнул от себя сигарную коробку. Снял с базы радиотелефон, набрал нужный номер, дождался вызова и бросил невидимому собеседнику. «Предоставьте мне всю информацию по Назаровым. Да, по тем самым. Всех. Родственников, побочные линии. По патриарху и по его прямым наследникам особенно. Вологодский отшельник еще жив? Узнайте. В 21.00 бумаги должны быть на моем столе. Все. Действуйте».